Глава 11. «Значит, русские действовали не очень эффективно», — вежливо произнес Алекс, едва удерживаясь от сладкого, выворачивающего челюсть зевка. «А что вы хотели-то? Вызов от профессора Джошуа Маэда, считающегося этаким андеграундным экономическим гуру?» «Примечание. От английского «underground» — «подполье». Нечто, противостоящее общепризнанному, мейнстриму. Разбудил Алекса в 4 утра. Ну, по московскому времени. Потому что Алекс в настоящий момент как раз пребывал в Москве. Так что парню пришлось подскакивать с постели и, зевая и чертыхаясь, запускать на ноуте местный аналог Skype. А куда было деваться? Профессор Маэда, как и любой признанный гуру, был весьма капризен и эксцентричен. Несмотря на всю свою андерграундность, а скорее благодаря ей. Но для планов Алекса он был не просто самым лучшим вариантом, а едва ли не единственно возможным. Потому что его андерграундность заключалась в первую очередь в том, что он, являясь одним из наиболее известных экономистов США, автором множества книг и статей, профессором престижнейшего Нотр-Дамского университета. Примечание. Реально существующий университет, расположенный в городе Нотр-Дам, штата Индиана. 12-е место в рейтинге лучших университетов США. Чьи публикации уже почти 5 лет в рейтинге цитирования в своей области не опускались ниже 3-4 позиции, был известен тем, что утверждал, будто социализм и плановая экономика — светлое будущее всей планеты Земля. Алекс же теперь, как ни крути, должен был разобраться, почему это самое светлое будущее в СССР очередной раз не случилось. Потому что будущее его семьи теперь было точно намертво сцеплено с этой страной. Да-да, Советский Союз здесь опять развалился. Очередной раз. Несмотря на то, что в этой реальности он и войну выиграл с куда лучшими результатами, чем даже в изначальной реальности Алекса, да и после войны с экономикой у него все было в разы лучше, чем там, до 70-х годов. А потом снова все покатилось по наклонной. То есть сначала он попытался привлечь к решению этой задачи, так сказать, местных. Но кто может лучше всего ориентироваться в проблемах СССР и местных особенностях развития лучше них? Но ничего удобоваримого из этой идеи не вышло. Постсоветские экономисты оказались представлены тремя почти неслышащими друг друга группами. Первые, так сказать, ортодоксы, утверждали, что все совершенно очевидно. Надо было все делать так, как делалось при Сталине. План превыше всего, выполнение его долг, перевыполнение честь, а всех разгильдяев, бестолочей, расхитителей социалистической собственности и прямых предателей надо безжалостно ставить к стенке. Цены снижать, удои повышать, ну и так далее. Тогда, ух, как мы бы взлетели. Вот только на вопрос, чего же, если все так очевидно, наследники Сталина, заметной частью отобранной и выращенной им самим, все это похерили, причем практически сразу же после его смерти, следовал набор штампов про предателей и изменников после смерти кумира, раз за разом пробирающихся на верхушку власти. А на вполне логичный, вытекающий из всех этих заявлений вопрос, чего стоит власть, которая раз за разом позволяет занимать верхние позиции в своей системе исключительно предателям и изменникам, ответа вообще не было. Вторая, самая многочисленная группа заявляла, что ничего придумывать не надо, а надо просто взять простые и проверенные временем и успехом рецепты на Западе и внедрить их у себя. Все просто. Учимся у умных, и когда-нибудь сами поумнеем. Но на вопрос, почему это все эти абсолютно универсальные и проверенные временем и успехом рецепты в разных странах срабатывают как-то очень по-разному, и почему уже почти 200 лет находящиеся под прямым управлением страны Светоча с наиболее развитой экономической наукой и наиболее успешной экономической практикой континент Латинская Америка как-то не сильно демонстрирует успешность всех этих простых и проверенных рецептов, Представители этого направления раздраженно цедили что-то про популизм и недостаток демократических свобод. И это при том, что те немногие примеры стран, в которых использование простых и проверенных рецептов, пусть и с натяжкой, но можно было бы зачесть как успешные, типа Чили или того же Сингапура, ну вот уж никак нельзя было назвать демократическими. Ну, а третья группа, так называемые государственники, была чем-то средним между этими двумя. И потому немного менее внятным. Ну, на взгляд Алекса. Хотя все это деление, естественно, было относительным и весьма субъективным. Так, одного и того же экономиста, в зависимости от его позиции по конкретному вопросу, могли отнести и к либералам, и к государственникам, а другого и к государственникам, и к, так сказать, сталинистам. Так что в России с экономикой, по большому счету, было черт ногу сломит. Возможно, потому что обрушение СССР в этой реальности свершилось не так уж давно. И, как и в большинстве предыдущих тактов, для всех весьма неожиданно. Поэтому даже мировые научные авторитеты в области экономики пока еще пребывали в некотором ошеломлении. Впрочем, как и всегда. Как он понял еще в прошлые такты, экономика — это не столько наука, сколько наукообразное шаманство. Ну, как минимум, пока. Вследствие чего все его предыдущие попытки отыскать в этом море теорий хоть какие-то внятные и железобетонно срабатывающие закономерности раз за разом заканчивались пшиком, несмотря на все его усилия и немалые затраты. Не вывоз в прошлое целых томов самых влиятельных и авторитетных экономистов, ни подготовка специальных докладов, ни даже запуск целой исследовательской программы, закончившейся крупной научной конференцией, к приемлемому результату так и не привели. СССР раз за разом разваливался. Вот только если раньше ему это было не то что по боку, а даже и желательно — так как он страстно хотел вернуться именно в тот мир, который покинул, но только не нищим или, в лучшем случае, просто бедным, а безоговорочно, а то и даже просто неприлично богатым, то теперь ситуация изменилась. Алекс не сомневался, что Сталин, ну вот точно ни за что не выпустит из своих рук такой мощный рычаг влияния на него, как жена и ребенок. А это значит, что теперь СССР стал для них всех новой родиной на очень долгое время, если не навсегда. Вследствие чего он был теперь кровно заинтересован в том, чтобы та страна, в которой они с семьей будут жить, стала бы не только самой сильной на планете, способной обеспечить безопасность его семье и не допустить никаких эксцессов типа ядерной войны, но и в первую очередь удобным и приятным местом для жизни. Ну, насколько это возможно. Так что, помыкавшись очередной раз и не увидев особых различий с тем набором рекомендаций, которые уже не сработали, Алекс решил, что раз стандартный путь не срабатывает, надо искать нестандартный. Хуже не будет, а лучше... Вот и посмотрим. В следующих тактах. Ибо ходить ему еще в будущее не переходить. Так что раз все его предыдущие попытки использовать для этого знания и навыки, так сказать, аборигенов той стороны, в которой его семье теперь жить, так и западных экономистов, стоящих на позициях мейнстримных экономических теорий, не смогли вывести ее на траекторию устойчивого развития, значит, надо найти кого-то, с одной стороны, достаточно авторитетного, а с другой — не мейнстримного. А еще лучше, если он будет стоять на позиции некой синергии двух путей. Ведь читал он что-то подобное в своей изначальной реальности, о какой-то теории конвергенции. Примечание. Политическая теория второй половины XX века, согласно которой СССР постепенно становится более либеральным, а Запад — более социалистическим. В результате чего должна возникнуть усредненная социально-экономическая система, сочетающая принципы социализма и капитализма, например, плановую экономику и политическую демократию соответственно. Идею впервые выдвинул русский социолог, культуролог и философ Питирим Сорокин в 1944 году. Активно разрабатывали и продвигали ее западные экономисты Гелбрейт, Ростоу, Перу, Тинбрейген и другие. В СССР ее ярым приверженцем был академик Сахаров. Вот и здесь надо поискать нечто подобное, способное создать синергию. И даже лучше, если этот не мейнстримный будет варягом, выросшим в чужой среде. В конце концов, славянскую письменность создали греки Кирилл и Мефодий, а арабский язык — какой-то перс. Да и вообще, недаром говорят, что взгляд со стороны частенько улавливает такие нюансы, которые напрочь не видны тем самым аборигенам. Вот поэтому Алекс так дорожил согласием Джошуа Маэда поработать на него. Тот оказался едва ли не единственным вариантом, удовлетворяющим всем граничным условиям, и потому парню приходилось терпеть все его закидоны. Например, желание поболтать с заказчиком, разбуженным им в 4 утра, хотя все, что он рассказывал, и так имелось в присланном им файле. «Да как сказать», — усмехнулся его собеседник. Если быть откровенным, то их действия в конце 29-го, а также в первой половине 30-го можно вносить в учебники. Но если ограничиться только оценкой игры на бирже, я об этом написал. А вот со всем остальным у них были большие проблемы. Во всем остальном комми косячили почти по всем направлениям. Покупали акции там, где можно было бы просто дождаться банкротства и скупить оборудование по цене металлолома. Варварски выдирали станки там, где можно было бы спокойно и не торопясь снять всю производственную линию, а главное, они почти не обращали внимания на нематериальные активы. «Да, и на какие же?» — удивился Алекс. Сотрудничество с профессором Маэда он решил начать, так сказать, теста, предложив профессору дать оценку работы русских на рынках США в период Великой депрессии. Во всяком случае, сам профессор воспринимал это именно как тест. Например, на патенты, находившиеся в распоряжении тех предприятий, акции которых они выкупали. Вследствие чего, например, комми прошляпили замечательную возможность на законных основаниях заполучить полную технологическую цепочку производства шрусов Вейса. Примечание. Шрус. Шарнир равных угловых скоростей. Деталь, позволяющая сделать полноприводной автомобиль. И пожилой американец, в чертах лица которого явно прослеживались азиатские черты, в настоящий момент находящийся у себя дома в Мархэме в Мичигане, сокрушенно развел руками, как бы говоря: «Да, печально, но что тут сделаешь?» «Шрусов Вейса?» — непонимающе уточнил Алекс. Большинство полноприводных машин времен Второй мировой войны, которые производились в США, были укомплектованы этими шрусами, усмехнулся его собеседник. В том числе и те, что шли русским по ленд-лизу, Виллисы, Доджи, Студебекеры. Вот как, задумчиво произнес парень. Американец между тем продолжил. Да и вообще русские действовали крайне неуклюже. Я вообще удивляюсь, как им удавалось грабить нас так долго и беспардонно. Скорее всего, дело было в том, что от них просто ничего подобного не ожидали. Ну, кто мог себе представить, что та нищая, вечно страдающая от голода и напрочь отвергающая частную собственность страна начнет вовсю играть на бирже и жонглировать акциями, вбрасывая в эту игру десятки миллионов долларов? Ведь еще и 10 лет не прошло, как ей всем миром собирали продовольственную помощь. Примечание. В 1921-1922 году в Поволжье разразился голод, унесший по подсчетам Советского статистического управления жизни более 5 миллионов человек. В помощи голодающим активно участвовала ARA, Американская администрация помощи, создана еще в 1919 году. Алекс едва заметно поморщился и поспешил уйти от неприятной темы. «А что еще можно было бы отметить?» Американец пожал плечами. «Да много чего. Я же сказал, что косячили они очень знатно. Например, комми додумались до идеи продавать испанские дублоны и иное антикварное золото через специализированные аукционы и антикварные лавки-магазины. Но почему-то реализовали подобным образом только 1/100 добычи своего эпрон. Примечание. Эпрон. Экспедиция подводных работ особого назначения. Государственная организация в СССР, занимавшаяся подъемом судов и кораблей. Изначально была создана для подъема британского парусника «Черный принц», по легендам, перевозившего около 200 тысяч фунтов стерлингов золотом. В этом не преуспела. Зато подняла большое количество других судов и кораблей, в том числе и боевых. В текущей реальности активно работает по подъему морских сокровищ, которые успели обнаружить и поднять искатели сокровищ к началу 21 века. Остальные же 99 было продано по цене золотого лома, а ведь на этом они могли бы заработать в разы больше. Нет, понятно, что через какое-то время рынок оказался бы слишком перенасыщенным, и цены неминуемо упали бы с в среднем, в зависимости от состояния, 3-4 весовых номиналов до максимум 1 с небольшим плюсом. Но уж точно не до цены лома. Этого антиквары позволить себе никак не могли. После определенного уровня они бы цену зубами держали, работая тем самым на русских. Коми же умудрились обрушить даже цену на лом. Американец сделал паузу, задумчиво пожевал губами, а затем продолжил. И еще они почему-то совершенно игнорировали азиатские рынки. А ведь и в Аравии, и в Индии, и в Индонезии, и, самое главное, в Китае, на их золото нашлось бы достаточно покупателей. И в первую очередь как раз на антикварное. Но не только. Да, там пришлось бы провести значительную рекламную кампанию, вложиться в образцы, например, перелить часть товарного золота в типичные китайские лодочки, но в результате давление антикварного золота на европейские и американские аукционы уменьшилось бы настолько, что минимальные цены вполне можно было бы удержать на уровне 2, максимум 1,5 весовых номиналов, а это, считай, в 2 раза больше денег. «Лодочки? Что это?» — удивленно переспросил парень. Его собеседник небрежно цапнул рукой телефон, несколько раз мазнув пальцем по его экрану, после чего развернул тот появившимся на экране изображением к Алексу. «Вот, глядите, один из стандартных золотых слитков времен императорского Китая. Видите форму? Из-за нее он и называется «лодочка». Повторить его на имеющейся в Красной России технологической базе ничего не стоило, как и потом продать на территории Китая и Юго-Восточной Азии. За фунты, франки и доллары с руками бы оторвали. В Азии к золоту всегда относились с куда большим пиететом, чем к бумажным деньгам. А уж к старому золоту и подавно. За него бы даже еще и переплатили. Парень задумался, но... «Это же, получается, контрафакт?» «И что?» — насмешливо спросил американец. «Да уж, похоже, он был совсем уж андеграундным. Кто в суд-то подаст? Китайцы?» Он демонстративно фыркнул. «К тому же у Советской России уже был хороший опыт изготовления контрафактной продукции, причем и в этой сфере тоже. Насколько я знаю, комми штамповали золотые царские червонцы аж до конца 20-х, то есть на протяжении еще 10 лет после того, как убили самого царя, и спокойно расплачивались ими с европейскими контрагентами. А здесь китайцы». «А что китайцы?» — удивленно уточнил Алекс. «Для него Китай был мощной современной страной, имеющей и сильную армию, и немалое влияние в мире, а также древнюю и богатую историю. Он в свое время столько китайских боевиков пересмотрел, так что столь открыто выраженное собеседником пренебрежение к этой стране ему было не слишком понятно. «Вы не путаете современный Китай и Китай 20-30-х годов», — спокойно отозвался американец. «Тогда эту территорию не грабил только ленивый, при активном, кстати, участии самих местных жителей. Впрочем, в этом китайцы не одиноки. В любой стране всегда найдутся люди, готовые помогать грабить собственную страну при условии, что им будет идти твердый процент от награбленного». Тут он ухмыльнулся. «Хотя чего это я вам об этом рассказываю? Вы же сейчас в России? Вот и поинтересуйтесь у окружающих, что творилось в их стране сразу после того, как они страстно и трепетно возлюбили наш благословенный Запад». Закончив разговор с профессором Маэда, Алекс сладко потянулся и покосился в окно. За окном совсем рассвело, да и сон за время разговора совсем развеялся. Так что ложиться было бестолку. Все равно не заснет. Вот только и заняться было особенно нечем. Он прилетел в Москву из Мадрида вчера вечером, а согласованные встречи в разных институтах и архивах у него начинались только завтра. В этом будущем Алекс находился уже почти полгода. И, как назло, оно оказалось как по заказу, именно тем, в который он так жаждал вернуться. Нет, уровень технологического развития тут пока все равно отставал от изначальной реальности Алекса, поскольку был точно таким же. И парадоксальность этого утверждения развеивается как дым, если вспомнить, что первый раз парень провалился в прошлое в марте 2019-го, а сейчас здесь шел 2028-й. Но при этом уровень технологии был приблизительно как раз в том самом 2019-м. То есть Wi-Fi, сети уровня не ниже 4, а то и все 5G, соцсети, покупка билетов и бронирование отелей по интернету имелись в полном объеме. Интернет вещей тоже присутствовал. А вот беспилотные автомобили пока только тестировались. Хотя называлось все это по большей части по-другому. И о лунных базах тоже пока только разговоры разговаривались. Еще из заметных отличий стоило отметить гораздо меньшее количество англицизмов в русском языке и чуть большее число, так сказать, русизмов в большинстве иностранных. Доступ к своим деньгам Алекс на этот раз получил практически в полном объеме. Но по сумме это вышло не сильно больше, чем в предыдущем такте. Потому что несколько банков, в которых он завел счета, до момента его возвращения назад в будущее, не дожили. Впрочем, потерянные суммы на фоне того, что оказалось доступно, выглядели не очень-то и впечатляюще. И да, миллиардером он все-таки стал. Казалось бы, живи и радуйся. Но Алекс твердо знал, что точно вернется в прошлое. И, скорее всего, так и останется в нем жить. Ну, когда добьется главного. Если не полностью, то хотя бы в заметной части. Потому что жизни без Эрики он себе не представлял. Приняв душ, парень накинул халат и подошел к окну. Гостиница, в которой он остановился, располагалась приблизительно на том месте, где в его изначальной реальности был построен спорткомплекс «Олимпийский». Вытирая голову, Алекс направил взгляд в окно и замер, пораженный внезапно возникшей в голове идеей. «Хм, а почему бы и нет?» — усмехнулся он, рассматривая в окно пятиконечник Театра Советской Армии и торчащую в небо верхушку, установленной перед Центральным музеем вооруженных сил, баллистической ракеты. «Это будет забавно. Заодно и узнаю, почему они опять выбрали для основной зенитки 85-миллиметровый калибр вместо 8,8. В принципе, военкой он на этот раз заниматься особенно не собирался, потому что после изучения ситуации стало ясно, что ключевой вопрос отнюдь не в том, какие именно образцы вооружений будут поставлены в серийное производство к началу войны. Хотя и в этом направлении тоже не все было гладко. Особенно в кораблестроении, которым он, по заказу Сталина, так сильно заморачивался во время прошлого такта. Война застала РККФ со спущенными штанами. На 15 мая 1941 года, в каковой день началась война в текущем варианте реальности, в советском флоте имелось всего 3 новых крейсера. Еще 7 килей находилось на стапелях в разной степени готовности. По эсминцам ситуация была схожая — 17 в строю и 22 на стапелях. Кроме того, из 3 модернизированных «Светлан» — 2, «Красный Крым» и «Червоная Украина» — также находились в доках, проходя глубокую модернизацию. А «Красный Кавказ» ее только ожидал. Но и это еще не все. Из 5 линкоров... Примечание. В этом варианте истории смогли отремонтировать Полтаву и сумели таки вытянуть из Безерты и восстановить императора Александра III. Которые имелись у Красного флота на момент нападения фашистов, 3 также находились на модернизации. основной целью которой было существенное повышение их возможностей в области противовоздушной обороны, а для остальных двух она была запланирована вообще на 42-й год. Алекс, когда все это узнал, от расстройства расколошматил вдребезги Клаву. «Ну как так-то? Он же приволок Сталину сотоварищи такое огромное число чертежей и иной информации. А тут получается, что РККФ вступает в войну едва ли не слабее, чем ранее. Ну что за рог такой над ним висит? Все, до чего он только дотрагивается, сразу становится не лучше, а хуже». Впрочем, при дальнейшем изучении ситуации выяснилось, что все хоть и плохо, но не настолько, как это показалось на первый взгляд. Так, два из трех модернизировавшихся линкоров вышли из доков уже в августе-сентябре, так что к тому моменту, когда немцы, преодолевая куда более сильное и упорное сопротивление РККА, подошли таки к Таллину и Одессе, по их войскам отработали 12-дюймовки аж четырех линкоров. Пятый проходил модернизацию на севере, в Молотовске, и так там и остался. А из дока вышел только в октябре, когда в Белом море уже установился ледовый покров. Так что дойти до Кольского залива он смог только весной 42-го года, вследствие чего немецкие бомбардировщики и эскадра во главе с линкором «Тирпиц» за зиму и весну 41-42 годов успели весьма нехило порезвиться в Северном море. А вот потом... как обрезало. Потому что благодаря модернизации, заточенной, как уже говорилось, прежде всего под повышение возможностей ПВО, на линкорах установили аж по 40 стволов МЗА и крупнокалиберных зенитных пулеметов, благодаря чему воздушные атаки на них стали очень нетривиальной задачей. Немцы даже прозвали модернизированные линкоры «проклятые красные вулканы». Так что после пары налетов, ставших для Люфтваффе настоящей катастрофой, немецкие летчики конвоем, охраняемым отрядом кораблей во главе с линкором, более старались не приближаться. Да и до прямого противостояния линкор на линкор Кригсмарины тоже старались ситуацию не доводить. Несмотря на то, что по всем параметрам престарелый русский линкор вследствие изношенности механизмов не способный развивать скорость более 18-19 узлов, был для Тирпица не противником от слова совсем. Случайности типа «золотого выстрела» исключать было нельзя. А ремонтировать корабль здесь, на севере, немцам, в отличие от русских, было негде. Кроме того, на начальном этапе войны неплохо показал себя единственный советский авианосец «Троцкий», построенный на базе недостроенного корпуса линейного крейсера «Измаил». Он был сделан крайне криво, косо и ублюдочно, поэтому нес всего треть той авиагруппы, которую американцы сумели разместить, скажем, на своем «Йорктауне», который был даже чуть меньше «Троцкого» по стандартному водоизмещению. Но все окупил единственный успешный дальний рейд Балтийского флота к окруженной Риге. Потому что без тех двух эскадрилий истребителей, которые сумели таки на него впихнуть, весь наличный Балтийский флот в Рижском заливе так и остался бы. Тем более, что второй линкор Балтийского флота с усиленным зенитным вооружением к тому моменту все еще находился на модернизации и из дока не вышел. А так и вернуться смогли, и притормозить немецкое наступление у Риги почти на две недели. Что позволило РККА подготовить псковско-холмские оборонительные позиции, а уже на следующем, Лужском рубеже, остановить немцев окончательно. Вследствие чего эта реальность оказалась первой, в которой не случилась блокада Ленинграда. Впрочем, это стало заслугой не одного лишь флота. РККА в этом варианте реальности летом 41-го также выглядело несколько лучше, чем в той, в которой Алекс читал еще даже такт тому назад. Хотя почти все авторы поголовно отмечали, что главной проблемой РККА начального периода войны была сильно устаревшая тактика. Блин, говорил же ему уважаемый Семен Лукич об этом, говорил. Нет, он же умный, он же все лучше знает. Также перед войной успели серьезно модернизировать и старенькие «Навики», заметно усилив их противолодочные и противовоздушные возможности. При этом, правда, серьезно уменьшив общую огневую мощь. вследствие чего над РККФ публично поиздевались все военно-морские специалисты всех государств, обладающих более-менее значимыми флотами. И большая часть из необладающих. Ну, сами посудите. Вместо 4, а то и 5 мощных 102-миллиметровых орудий, тупые красные впихнули на модернизированные «Навики» всего одну среднекалиберную универсальную 85-миллиметровую «Спарку». Остальное же вооружение составили 2 37-миллиметровые «Спарки» и 2 спаренных установки крупнокалиберных пулеметов. Место для всего этого на верхней палубе появилось после того, как торпедное вооружение бывших эсминцев, после перевооружения и модернизации переведенных в бывшие СКРы, примечание, СКР, сторожевые корабли, заменили одним пятитрубным торпедным аппаратом. Ну и куда это годится, если даже на корабли со вдвое меньшим водоизмещением во флотах нормальных стран стараются поставить артиллерию калибром не менее 100 мм? Да и вообще превратить подобный корабль из пусть и устаревшего, но еще вполне приличного эсминца в какой-то вонючий сторожевик — это надо было додуматься. Впрочем, сторожевиками обновленные «Навики» стали вполне приличными, потому что противолодочную оборону им также усилили, оснастив мощной гидроакустической станцией, гидролокатором и одним бомбометом. Прочитав все это в местном аналоге интернета, Алекс решил, что, похоже, Фрунзе все-таки с переданными предложениями разобрался. И то, что, несмотря на куда большие успехи в первой пятилетке, да и несколько более успешную вторую, флот в новой реальности оказался несколько менее многочисленным, чем во всех предыдущих, судя по всему, было вызвано какими-то чисто объективными причинами. А вот с устаревшей тактикой ситуация была совсем непонятной. Он же привез пусть и не уставы, но довольно развернутый документ, в котором излагались основные принципы той тактики, до которой воюющие страны доросли только к концу войны или вообще по ее итогам. Неужели этого казалось мало? Или тот документ просто не приняли во внимание? А почему предложение по флоту приняли, а по тактике нет? В чем причина такой избирательности? Впрочем, были и победы. Например, в этом варианте истории не было голода начала 30-х. В первую очередь потому, что не случилось сплошной коллективизации. Хотя сама коллективизация вполне себе состоялась. Причем ее пик пришелся почти на те же годы, как и во всех предыдущих вариантах истории, на 30-31. Дело оказалось в том, что Сталин, очередной раз подтвердив свою репутацию главного монстра всех времен и народов, сумел по полной воспользоваться резким падением цен на сельскохозяйственную продукцию в Америке, ставшего результатом разразившейся Великой депрессии. Причем ему удалось сыграть, так сказать, аж на нескольких шахматных досках, как внутренней, так и внешней, и даже внутрипартийной. Операция началась в североамериканских Соединенных Штатах с того, что еще летом 29-го года «Амторг» — примечание. Юридическая частная американская компания, зарегистрированная в Нью-Йорке и созданная в основном на деньги советского правительства для осуществления экспортно-импортных операций, создана в 1924 году. «Амторг» внезапно оказался на американском рынке едва ли не единственным крупным покупателем, не спешившим в новых условиях стремительного падения американской экономики аннулировать ранее заключенные контракты. И более того, вполне благосклонно реагирующим на новые предложения. Вследствие чего практически все продавцы американского зерна уже к декабрю месяцу полезли к нему, толкаясь локтями и едва не вцепляясь друг другу в морду. Валюту же для осуществления столь масштабных закупок удалось получить вследствие того, что, зная уровень падения цен на зерно в конце 29-го, начало 30-го года, советскому руководству удалось заключить и перехватить массу весьма выгодных контрактов на поставку зерна в Европу и на Ближний Восток. Спешно выделенный из Народного комиссариата внешней и внутренней торговли СССР наркомат внешней торговли, на который Сталин продавил назначение главного сталинского наркома всех времен и народов Лаврентия Берия, вызвав его из Закавказья, отчаянно демпингуя, сумел заключить контрактов на поставку почти 11 миллионов тонн зерна. Его контрагенты оказались просто неспособны отказаться от премии почти в 40% от текущей цены рынка. Пусть даже в контрактах и предусматривалась непременная предоплата, что было не слишком распространено на зерновом рынке тех времен. Ведущие издания экономического толка просто ухахатывались над бедными тупыми красными, вляпавшимися в подобное дерьмо, а довольно вялая до сего момента внутрипартийная оппозиция, почуяв шанс, начала яростно атаковать группу Сталина, истерично обвиняя ее в неминуемом экономическом фиаско, которое непременно поставит под серьезный удар успешное исполнение планов первой пятилетки. Вот только когда в конце 29-го, начале 30-го закупочная цена на зерно рухнула в разы, выяснилось, что подобный демпинг принес этим самым бедным и тупым красным едва ли не двукратную маржу. И это, если посчитать, буквально все сопутствующие затраты, включая портовые расходы и аренду кораблей и зерновозов. Так что, хотя, судя по тем цифрам, которые отыскал Алекс, общий уровень падения цен на зерно в США во время Великой депрессии в этой реальности все-таки оказался несколько ниже, чем в предыдущей. И виновата в этом, похоже, была именно активность Амторга. То, что на падающем рынке в этой реальности появился столь крупный оптовый покупатель, просто не могло не отразиться как на скорости падения цены, так и на остановке ее на более высоких уровнях. Но и того, которое случилось, вполне хватило для успеха операции. А уж как цинично Иосиф Виссарионович потоптался на своих партийных оппонентах, заявив, что те ни черта не понимают в марксизме. С коллективизацией же эта изящная комбинация оказалась связана тем, что к исходу весны 30-го в распоряжении советского правительства оказалось еще около 3 миллионов тонн американского зерна, которые то ли не нашли, куда пристроить, то ли сразу решили использовать в игре на внутреннем рынке, сильно уронив и продержав всю зиму цены на зерно на максимально низком уровне. А главное, введя такое понятие, как «цена рентабельности», которая в тот год была установлена почти на треть выше, чем цена, сложившаяся на рынке. И объявив, что зерно по цене не ниже этой самой цены рентабельности, впредь будет закупаться только лишь у совхозов и колхозов. Типа эти хозяйствующие субъекты идут навстречу государству, добровольно преобразуясь в соответствии с провозглашенной им экономической политикой. И государство также добровольно берет на себя обязательство таким образом оказывать им поддержку. Остальные же — добро пожаловать на свободный рынок, где придется не менее свободно конкурировать в том числе и с американским зерном, которое типа теперь будет закупаться на внешнем рынке регулярно и в соответствии с текущей необходимостью. Надо ли объяснять, чем был вызван буквально взрывной рост числа колхозов летом, осенью 30-го года? В музее Алекса ждал сюрприз. Подмечено им еще во Франции закон повторения криминального жизненного пути сработал и здесь, и в совершенно некриминальной области. Потому что, едва зайдя в музей, он буквально наткнулся на знакомого ему по прошлому временному тракту Семена Лукича. Алекс едва сдержался, чтобы не заорать радостно что-нибудь типа «Здравствуйте, Семен Лукич!». Старик же, заметив, что какой-то непонятный посетитель отреагировал на него каким-то странным образом, наоборот, насторожился и даже как-то ощетинился. Впрочем, Алекса это не остановило. Он тут же помчался в дирекцию, где снова представился писателем-фантастом. А зачем что-то придумывать, если уже придуманное неплохо работает? Где с помощью доброго слова и пистолета, то есть, конечно, взятки и собственного красноречия, вытребовал себе индивидуальную экскурсию со старейшим сотрудником. Первое время Семен Лукич вел себя с писателем-фантастом, которого ему навязало начальство, весьма сдержанно и даже подозрительно. Но к концу второго часа общения, увидев, что писатель относится к нему крайне доброжелательно и уважительно, слегка снизил градус своей подозрительности. А когда Алекс после окончания этой обзорной экскурсии напросился в гости к старику, в знакомую ему по прежнему временному такту кладовку, которую Семен Лукич именовал странным словом «биндюга», где извлек из своего рюкзачка то, что надо, сгонял перед походом в дирекцию, старик окончательно размяк. И вот здесь уже потек совершенно другой разговор. «Но ведь ахт-ахт и лучше!» Примечание. Ахт-Ахт, 8-8. Немецкое 88-мм зенитное орудие «Флаг-18». Самое известное среднекалиберное зенитное орудие Второй мировой. Упрямо настаивал раскрасневшийся Алекс, затеявший дискуссию про калибры, скорее для установления более доверительных отношений, но затем увлекшийся. «Лучше», — кивал не менее красный Семен Лукич, — «но можешь мне поверить, писатель, совсем не настолько, насколько сложнее и дороже. А перестройка производства на новый калибр обойдется стране в несколько сотен, а то и в 1000 зениток, которые она недополучит к 15 мая 41-го. Эван, глянь!» Он наклонился и выудил из ящика стола довольно замусоленную брошюру. На темпы производства в 700 орудий в год удалось выйти только в 40-м году. Так что за 40-й и начало 41-го сделали аккурат 1087 штук. Вот их-то ты и потеряешь. Пока пройдет перенастройка производства, то да сё. Короче, не успеешь раскачаться, как туточки и война. К тому же эффективность ПВО от тактико-технических характеристик именно орудий зависит куда в меньшей степени, чем от возможностей систем наведения. И если уж тебе так нужно по сюжету тратить деньги, то лучше делать это на совершенствование средств обнаружения ПУАЗО. Примечание. ПУАЗО. Прибор управления артиллерийским зенитным огнем. Приводов и всего такого прочего. А уж орудиями стоит заниматься в последнюю очередь. Старик усмехнулся и, протянув руку, покровительственно похлопал Алекса по плечу, после чего закончил. Поверь моему опыту, характеристик 85-миллиметровой зенитки советской армии хватит на всю жизнь. А если так уж сильно захочется что-нибудь помощнее, то лучше не трогать ахт-ахт, а просто перед самой войной запустить в производство новое орудие, сделанное на базе купленной у немцев флотской 105-миллиметровки. Там и дальность, и досягаемость по высоте куда больше, чем у ахт-ахтов. Они, в отличие от ахт-ахтов, при необходимости и до Б-29 смогут дотянуться. Жестко усмехнулся старик. Алекс задумался. Блин, не хотелось ему расставаться с такой красивой идеей, которой он буквально прикипел еще во время прошлого такта. Но, похоже, его желания вступили в противоречие с реальностью. А я вот еще чего не понимаю. Ты, Семен Лукич, говоришь, что по ахт-ахтам немцы так долго крутили под маркой того, что, мол, новейшее, секретное, что наши плюнули и купили 75-миллиметровую, которую запустили в производство, сразу же перестволив под больший калибр. А почему они тогда такую же новейшую 105-миллиметровую зенитку-то продали? Его собеседник усмехнулся. Так ту зенитку вкупе с остальным пакетом по флоту купили. Там столько всего было, и проекты тяжелых крейсеров, и 11-дюймовки для них, и дизеля, и торпедные катера. Под этой маркой и 105-миллиметровка в одной куче пошла. А ахт-ахты к флоту отношения не имели. У флота свои орудия такого калибра были, но те еще сложнее. Будь Алекс трезвым, он бы, наверное, уже угомонился. Но, так сказать, заради установления более теплых и доверительных отношений ему пришлось тоже изрядно принять на грудь. Поэтому он предпринял еще одну попытку продавить идею, которая в свое время так его очаровала. «Ну, а если производство сразу перенастроить? В, 32-м году сразу, оп, и начать производить ахт-ахт или той же флотской зенитки?» «Так ведь для их производства завод почти полностью переоснащать надо», — — усмехнулся Семен Лукич. «На том оборудовании, которое было, стволы калибра больше 85 делать просто не могли. А на какие шиши? Знаешь, сколько всего в эти годы закупали? И на что? По всей стране собрания шли, где члены партии, знаешь, какие сами для себя постановления голосовали? Не то что обручальные кольца сдать, а ты не поверишь, зубы золотые. Такая игра в Америке шла, Старик пригорюнился. Эх, такую страну просрали. Люди ради будущего на все готовы были, а сейчас... И он сокрушенно махнул рукой. С Семеном Лукичем они засиделись аж до закрытия. Алексу даже пришлось еще пару раз сгонять до магазина. И по итогам договорились, что старик подготовит Алексу развернутый доклад по тем изменениям военной области, которые нужно, и, главное, возможно было бы сделать СССР в период с 30 по 41 год. Если честно, подобный доклад Алексу был не особенно важен. Просто он решил поддержать старика. Так что свободный день, начавшийся из-за звонка профессора Маэды столь рано, прошел просто отлично.